Все в сборках, шелковой платьице, белые панталончики, лакированные башмачки. И хотя ее глаза радостно сверкали, когда собаки запрыгали вокруг, приветствуя хозяйку, она едва посмела к ним притронуться, боясь, что их лапы оставят следы на ее великолепном наряде. Она осторожно поцеловала меня, я месила тесто для рождественского пирога и была вся в муке, так что нельзя было со мной обняться. Потом она огляделась, ища глазами Хитклифа. Мистер и миссис Эрншо зорко наблюдали за их встречей, стараясь тут же выяснить, есть ли надежда, что удастся разлучить двух верных друзей. Хитклифа сначала никак не могли отыскать. Если раньше, покуда Кэтрин жила дома, он был неряшливым и неухоженным, то за последнее время вид у него стал в 10 раз хуже. Кроме меня, ни у кого не доставало доброты хотя бы назвать его грязным мальчишкой, да уговорить раз в неделю умыться. А дети его возраста редко питают естественную склонность к мылу и воде. Так что не только платье, которое служило бессменно 3 месяца на грязной работе, и густые нечесанные волосы, его лицо и руки были отчаянно измазаны. Недаром он притаился за спинкой скамьи, увидав, что в дом вместо лохматой растрепки, под стать ему самому, вошла такая нарядная, элегантная девица. — А Хитклифа нет? — спросила она, снимая перчатки и обнажая свои пальцы, удивительно побелевшие от сидения в комнатах безо всякой работы. — Хитклиф, ты можешь подойти! — закричал мистер Хиндли, заранее радуясь его смущению и предвкушая, каким отвратительным маленьким разбойником он должен будет предстать. — Подойди и поздравь мисс Кэтрин с приездом, как все другие слуги. Кэти, углядев своего друга в его тайнике, кинулась ему на шею. Она за 1 секунду чмокнула его в щеку 7 или 8 раз, потом остановилась, попятилась и залилась веселым смехом. — Ой, да какой же ты чумазый, сердитый! — закричала она. — И какой ты смешной и угрюмый! Но это от того, что я привыкла к Линтонам, к Эдгару и Изабелле. Ты что же, ты, Хитклиф, забыл меня? Она не зря задала свой вопрос, потому что стыд и гордыня заволокли мраком его лицо и не давали бедняге шелохнуться. — Подай ей руку, Хитклиф, — снисходительно предложил мистер Эрншо. — Ради такого случая разрешается. — Не подам, — ответил мальчик, овладев, наконец, онемевшим было языком. — Не буду я тут стоять, чтобы надо мной смеялись. Я этого не потерплю. И он бросился было вон, разрывая наш круг, но мисс Кэти опять схватила его за руку. — Я вовсе не хотела над тобой смеяться, — сказала она. — Я нечаянно, не удержалась, Хитклиф. Ты мне хоть руку пожми. С чего ты дуешься? Просто у тебя дикий вид. Если ты умоешься и пригладишь волосы, все будет в порядке. Ты такой грязный. Кэти глядела опасливо на темные пальцы, которые держала в своих, и на свое платье. Она боялась, что платье не стало красивей, соприкоснувшись с его одеждой. «Незачем было тебе дотрагиваться до меня», — ответил он, проследив ее взгляд и отдернув руку. «Я могу ходить таким грязным, каким захочу. Мне нравится быть грязным. Я буду грязным». С этими словами он опрометью бросился вон из комнаты под веселый смех господина и госпожи и к сильному огорчению Кэтрин, которая не могла понять, почему ее замечание вызвало такой взрыв злобы. Исполнив роль горничной при гостье, а потом поставив тесто в печь, разведя на кухне в доме веселый огонь, как подобает сочельник, я приготовилась посидеть в одиночестве и развлечься пением гимнов, не смущаясь попреками Джозефа, бубнившего, что веселые мотивы, которые я выбираю, слишком похожи на светские песни. Он удалился в свою комнату, где собрал кое-кого на молебстве, а мистер и миссис Эрншо старались занять нашу мисс милыми безделушками, которые они накупили в подарок маленьким Линтонам, в знак признательности за их доброту. Изабеллу и Эдгара пригласили провести завтрашний день на грозовом перевале, и приглашение было принято с 1 оговоркой. Миссис Линтон просила, чтобы ее деток уберегли от общества неприличного мальчика, который так нехорошо ругается».